«Ага», — кивнул я, — «что у нас там по С-ранговым? Вроде, как ты обещал выдать обстоятельный отчет по ним сегодня. Контролировать присутствие-отсутствие шиноби С-ранга на территории деревни очень важно. Конаха располагала рядом шиноби-монстров, что способны одним своим появлением кардинально изменить обстановку на поле боя. На данный момент в шиноби С-ранга, помимо меня и Мината, были Данза Шимура, Кушина Учиха, Рейдин Учиха, Цунади Синджу, Джирая, Рейда Намиаши, Хирузин Сарутоби, все главы кланов. Каждый шиноби С-ранга – своеобразное оружие массового поражения, и каждая деревня строго контролирует, чтобы в самой деревне находилось определенное количество этих ниндзя. Джирая вызвался проверить кое-какую информацию о активности Акацки на территории страны Молний, Рейда Сасумой, на диверсионной миссии, все остальные в черте деревни, сказал Мината. Между прочим, нам облако уже ноту протеста успело прислать, из-за Джираи, считают, что его отправили влиять на их даймё. Я вздохнул. Кто виноват, что их даймё-извращенцы просто обожают тактику обольщения? Пусть сами за его пристрастиями следят. Вообще, это тупая провокация. Эй, день и ночь мечтает отомстить мне за своего отца. Вообще, сказано было, что его отец вышел в одиночку против 10 000 шиноби. Так оно и было в каноне. Но конкретно в этом мире, его убил я. И это видело множество людей. По факту его смерть, мое доказательство силы. И оно же, бельмо на глазу, ведь и спит и видит, как сносит мне голову. Жаль его разочаровывать, но сам по себе он против меня, никто. Вдруг, мое предчувствие кольнуло. Что-то произошло. Я обернулся в сторону окна, что было направлено прямо в деревню. Взмыло 4 ракеты, да, Шаринган разглядел 4 снаряда, что ударили сразу по 4 зданиям. И одно из них было недалеко от моего дома. Что за, только и успел выговорить Мината. Барьерный отряд, докладываю. Появился шиноби с меткой барьерного отряда. Барьер, не допускающий чужую чакру на территорию деревни, был снят. Сигнальный барьер обнаружил одного противника, пересекшего границу деревни в секторе 6. Точка нарушения границы была расположена на 20 метрах над землей. Барьер Узумаки прорвали? Спросил с шоком Мината. Видимо, сказал я, работа другого Узумаки. В дымах призыва появилась огромная сороконожка. 3 огромных сороконожки, одна из которых уничтожила здание госпиталя. Аналитический отряд, докладываю. Сила врага оценивается 3 полными боевыми составами, шиноби С-ранга. Один состав включает в себя 3 команды по 4 человека. 3 состава, равно 36 шиноби С-ранга. И как доказательство, кто заявился сегодня, 10 августа, ко мне в гости. Отряд Анбу, докладываю. Был замечено несколько людей в плащах с красными облаками. Как они смогли протащить такое количество высокоранговых ниндзя на территорию? Спросил Минато у шиноби из барьерного отряда. Не могу знать. Возможно, призыв, сказал я. Наверняка они зашвырнули лишь одного, это так? Точка входа сигнализировала лишь об одном условном враге? Спросил я у шиноби из отряда барьера. Так точно. Так вот, вошел один, призвал друзей. Как итог, я указал рукой на дымящееся здание. А ищут они, Кушина Учиха, проговорил вошедший Данза, что пришел с 3-м и старейшинами. Что будем делать? Они, взял слово Шикаку Нара, разделились на 2 группы. Одна отвлекает, вторая под шумок захватывает Кушину-сан. Так и есть, кивнул я. Данза, обеспечить защиту Кушины, ваша группа, прикрытие. Цунади, огорошил я только зашедшую в кабинет женщину, в сопровождении Аки и Кабута, бери Кабута, Сакуру, Аки и Шизуни, организуйте полевой госпиталь. Учихи и Хьюги, эвакуировать жителей в бомбоубежище. Хокаге сама, в кабинет вбежал запыхавшийся Чоуджи. Я получил важную информацию о враге. Какаши Сенси вступил в схватку с одним из вторженцев недалеко от Чайной Вабами, довольно знаменитое местечко, которое было только что уничтожено. Он способен притягивать и отталкивать объекты, а еще, его глаза, они, похожи на Ринниган. Ринниган, встрепенулся Данза. Информация, полученная от моих агентов, гласила, что глава Акацки считает себя богом на земле. Если он обладает Ринниганом и бог, нулевой уровень боевой готовности, перебил его Мината. Рейдзю, Хамусуби, найдите мне Кушину, Сору Ноданшу. Я активировал душки, открыв окно. Даже статичные объекты способны передвигаться, получив оживление. Сам я спрыгнул на крышу одного из домов. Не время сидеть в кабинете, уж кто-кто, а я точно должен вступить в бой, учитывая, кто наш враг. Данза, Третий, Минато Ишикаку, на вас координация. Кинул я взгляд на четверку. Ну что же, Нагата, я думал, он не сунется к нам в деревню, учитывая какие порядки я тут навел. Но тупость, видимо, у него в крови. Сначала, что в каноне, что здесь дал запудрить себе голову Обито, что такой же идиот, но это отдельная тема. И если в самом каноне он вполне мог рассчитывать на победу, сражаясь против Листа, там против него лишь Наруто мог адекватно тащить, и то не полностью, то сейчас Лист вполне бы и без меня смог бы его отпинать, с жертвами, но отбили бы ему все косточки. Сейчас же, его и забью я. Раздался взрыв, знакомая чакра. Я обернулся и увидел, недалеко от парка эманацию рыжей чакры, а вот и Кушина. Я сменил направление, но душки оставил на местах. Нужно будет перестраховаться насчет Зицу, и не стоит забывать, что пейны, марионетки. Впрочем, я могу точно сказать, где сам Нагата. А Кушина веселится на полную. Прыгая с одного разрушенного здания на второе, я заметил сражающуюся с кланом Абурами и Инузука Конан. Сама Цуми отжигала, в прямом смысле, на полную, пытаясь навредить Конан. Конан применяла свои бумажные, взрывные клоны и вполне успешно держалась против Цуми, Кибы, Шина и Шиби. Хокаге сама, удивленно воскликнул Киба. На меня уставилось несколько человек. Я же сам начал осматривать Конан. Довольно красивая девушка, или она женщина? Оставим этот вопрос для Джирай. Сдавайся, потребовал я у нее. Ты ведь понимаешь, что со мной тебе не тягаться. Это мы еще посмотрим. Я убила множество высокомерных людей. Она начала атаку бумагой. Катон, Гоин но Дзюцу. Бумага даже не долетела. Что, сюрикен? Нет, взрывная печать. Раздался взрыв. Ха, готов? Спросила Конан. Ты сама-то, показался я у нее за спиной. В это веришь, львиная комбо? Серия ударов отправила Конан точно на Хамусуби. Шар пламени расширился, развернув огненный ад для девушки. Я приземлился на Рэйдзю. Ну и ад ты тут устроил, Сиджи, рядом спрыгнула Цуми, верхом на своей собаке. А она жива, сказал я, глядя на силуэт, выходящий из пламени. Понятно, вымочила себя в воде, чтобы не была уязвима для пламени, а до этого ты использовала взрывных клонов для сражения с ними. Похвальное использование способностей. Слушай, может ну их, эти Акацки, а, судя по всему, у тебя наследие крови, Конохи пригодятся такие, как ты. Как насчет звания Джонина, статус главы клана, жениха сама себе подберешь, ты ублюдок, разъярилась Конан, начав испускать ки. Как ты смеешь предлагать такое мне, насмехаешься надо мной? Нет, прервал я ее, испустив свое ки. Я просто не хочу убивать такую красивую девушку. Ты ведь понимаешь, что не сможешь справиться со мной, ты слаба, и этот шанс, твой последний, у меня нет времени на игры с тобой, и если ты проявишь ко мне неуважение еще раз, глаза с Мангёки Шерингоном налились чакрой, больше чем уверен, зловеще засветились, я просто убью тебя, подумай хорошенько, красавица, довершил я речь испусканием всей свой ки, концентрируясь на ней, оно не скует ее, как Орочимару сковал в каноне Саске. Она поборет его, но это призвано, чтобы показать ей, с кем она столкнулась, это, возможно, последний твой шанс остаться в живых. Конан начал отходить в сторону. Даже не думай, что сможешь сейчас уйти, я начал шагать в ее сторону, протягивая руку. Ну, прими мою руку и перейди на сторону скрытого Листа. Она стояла замерев секунд пять, а затем, Нагата, прости, прошептала она. Это значит, спросил я, уже догадываясь о ее решении. Тиншино Фукуин. Она создала копье из бумаги. Шеринган разглядел, что каждый листок был сформирован из взрывной печати. Похвальное решение, улыбнулся я. Тут же мое лицо перекосило от злобы, но, я активировал Шеринган, глянув в глаза девушки, вырубая ее. Раз уж ты не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. Странно прозвучало. Ну да ладно, я бы мог ее убить, но в конце концов решил отправить ее поспать, пленив ее. Наследие крови ее способность, или нет, Конан сама по себе сильна, а у меня недостаток кунайчи для шиноби ранга С, Шисуи Учиха, вон, неженатым ходит. После неудавшегося романа с Анкамитараши С, сопутствующим их разборкам ущербу, меня, даже со слов Минато, Какаши как-то прозвал с лучником. Это глава клана Хатаки злится, думая, что его ханри ему сбросили по моей милости. Так-то оно так, но у меня оправдание, Какаши реально нужно было выбросить всю эту чушь про Обито и Рин. Джонин, убивший сотни, Тысячи противников предается меланхолии. Охренеть, шутка. Так что, дадим мучихам новую кровь, на браках между собой ничего сильного не вырастет, да можно закрепить уже имеющиеся преимущества, но новая кровь в клане нужна. Скину Шисуи, а там пусть хоть катамацуками ее ударит. Хотя нет, сначала скину Джира и Смината. Пусть проведут нечто похожее на нарутотерапию. Если не поможет, отдам Яманакам и Анбу. Ненавязчивая обработка закладками, игра слов. И вуаля, будет, как с Гурин, месяца два буянила. А теперь она считает Рачимару чудовищем, которого зря она не прибила, а скрытый лист, благородной организации добра и справедливости. А вот после перевоспитания, под венец к Шисуи, или к другому шиноби А-С-рангов, которые не заняты. Тело Конан исчезло в запечатывающем свитке, пусть пока полежит в стазисе. Отлично сражались, простите, если испортил вам что-то, улыбнулся я контингенту из двух кланов. Переживать не стоит, Хокаге сама, сказала Бурамишиби. Сильна она была, урон большой деревне нанесли бы мы, продолжи сражаться мы с ней. Вот и чудно, помогите полиции отыскать и эвакуировать выживших, передал я новый приказ, хотя они и так этим бы занялись. Инузуки, так точно, кивнув подчиненным, я ушел Шуншином к барьеру. Рейдин и Кушина вполне себе успешно сдерживали шесть тел Пейна. Рейдин призвал медведя и шугал Пейна режимом мудреца и телепортацией, а Кушина организовала барьер, не позволяющий телам Пейна уйти, хотя он не особо и старался. Но самое главное, барьер не дает пройти остальным шиноби внутрь его и защищает деревню от их сражения. Сама Кушина пользовалась тем, что Рейдин был способен мгновенно оказаться вне опасности, поэтому била от души, хотя до облика девятихвостой еще не дошло, но маленькие бомбы хвостатого мелькали. Хокаге сама спрыгнул с здания Фугаку. Вообще, в его случае прокатило бы и Сиджи, но сейчас у нас не то время. Субординация с, внутри барьера лишь Рейдин-сан и Кушина-сан, все жители эвакуированы. Разрушение кварталов внутри барьера достигли, он глянул в сторону Хьюги. 83%, флегматично сказал Хьюга с видом, да пусть уже все ломают. Думаю, сказал я, скоро нам придется строить новый район. Эх, а ведь райончик-то относительно молодой, сказал я, вспоминая о назначении этого района. Преимущественно там располагались разнообразные магазины. Кушина-сан, сказал Фугаку, протягивая мне свиток, дала это мне, сказала, что когда вы появитесь, передать вам, это ключ, что переместит вас в барьер. Я кивнул, принимая ключ. Кто посмел покуситься на мою жену, меня сейчас и Джуби не сдержит. Я подал чакру в свиток. Следите за окрестностями, сказал я Фугаку. Лжемадара может быть где-то рядом, а может и Рая где-нибудь шляется, напомнил я главе клана Учиха о его двух главных болячках. Фугаку сосредоточенно кивнула и исчез в Шуншине. Ну, а мне пора спустить кое-кого с небес на землю. В барьере был настоящий ад. Тут же, появившись, накинул на барьер ограничение видимости. Специальный свиток, что не даст никому ни подглядеть, ни подслушать, что будет в барьере. Почти все постройки были уничтожены. Рейдин пытался подловить Пейна, который научился просчитывать прыжки телепортации. Ккунаим предугадать прыжок невозможно, но вот сосредоточить внимание на своих телах он мог. А Кушина, она просто била ветром и огнем, уничтожая деревню. «Занятно», — сказал, появившись прямо между Рейдином, Кушиной и телами Пейна, что взяли передышку. «После твоей смерти, кому мне прислать счет за уничтоженное? Профессиональная деформация. 15 лет управления научили меня не только мыслить, как мыслят политики, тактики и, смею надеяться, стратеги, но и добавили мне чуточку экономического склада ума, который прямо сейчас вопил. Да тут ремонта на полсотни миллионов рио. Хокаге, только и вымолвил Пейн. Сиджи, прокричала Кушина. Отец, кивнул Рейдин. Что случилось с Конан? Спросил Тинда. Она здесь, показал я ему свиток для содержания заключенных. Верни, не так быстро, божок, оскалился я, активируя души и душки. Если хочешь вернуть свою подружку, постарайся не умереть и одолеть меня. Я кинулся в атаку. Меня в ближнем бою встречал Гакида. Поглощает чакру, отец, он способен поглощать любую атаку, основанную на чакре, воскликнул Рейдин. Так, пройдемся по существующим телам. Все тела, кроме способного воскрешать, в строю. Что стало с Джигакуда? Его приложил Расенсюрикеном Рейдин, когда они отвлеклись на бомбу хвостатого Кушины. И если бомбу Гакида смог поглотить, то все шестеро прозевали атаку Рейдина, Чудом уцелели все остальные тела. Я столкнулся в тайдзюцу с Гакида. Силен он физически, для трупа. Учитывая его способности к поглощению чакры, его цель, поглотив весь урон от ниндзюцу, атаковать вблизи. А гиндзюцу на нем работает, в каноне сработало, когда сражался Джирая. Сильное заявление, проверять я его, конечно, не буду. Почему? Да потому что он сам по себе обладатель Риннигана, одного из Сандэй Дадзюцу. Риннигана и Бейкуган, в принципе, иммунны к иллюзиям Шарингана. А другие, не то чтобы не умею, впрочем, могу одну показать, но обождем пока с этим. Может, Шисуи и мог что-то невероятно показать Пейну в плане иллюзий, но вот я могу Шаринганом использовать лишь обычные иллюзии, чего не хватает. Так, что, обмен ударами, ловлю руку Гакида в жестокий блок, пытаюсь провести подсечку. Гакида отпрыгивает вверх. Все, что видит один, видит и другой. Сиджи, их зрение связано, все, что видит один, видит и все остальные. Это уже Кушина. Как-то они быстро перешли от боя с Пейном до простого наблюдения. Рейдин, Кушина, прокричал я. Это не настоящее тело Пейна, ты ведь чувствуешь, Рейдин? Да, кивнул Рейдин. Они мертвы, я в этом уверен. Тогда идите и найдите мне настоящего, я пока разберусь с ними. Настоящий Нагата прикован к месту и особого сопротивления оказать не сможет. А вот тела самого Нагата опасны. Они ушли, Рейдин переместил свою мать подальше. Такс, теперь мой противник, Пейн, верно, сказал я. Пришел за моей женой, не понимая, к чему может такое привести. Твоя жена, это ключ к миру. Ты ведь, правитель, Хокаге. Информаторы сообщали, что из-за тебя началось несколько конфликтов. Знаешь, что я собираюсь сделать с Биджу? Ну давай, заводи свою шарманку. Я создам оружие, специально для таких, как ты, и посмотрю, куда вы его направите. Пару войн с ним и люди заплачут от боли. Понятно, то есть ты, ребенок, сделал вывод я. С чего ты взял? Да хотя бы с того, что таких, как ты, я видел предостаточно в двух мировых войнах ниндзя. Мальчишка, что ты успел повидать в этом мире? Такие, как ты, сказал я, с пророческими решениями о том, как бы всех спасти, вылазит на каждой войне, но в итоге, вы все одинаковы дети. Не будет того мира, что ты ищешь, а если и будет, то не такими средствами. Мои средства, есть кара Божья этому миру, громко проговорил Пейн. Это разорвет цепи бесконечных войн и поселит всех в небесных замках, прервал я его, усмехаясь. Ты сражаешься неплохо, но мыслишь, словно дитя. У мира шиноби нет и не будет пути к миру. Не такой путь, который видишь ты. И какой же путь видишь ты, Сиджи Учиха? Спросил высокомерно Пейн. Люди сами придут к миру, но мне легко рассуждать. Я-то канон знаю, и доминирующая деревня, благодаря которой будет долгосрочный мир, скрытый лист. Надо просто подождать. И сколько мне ждать? Разъярился Пейн. Сотню лет, две, а может тысячу, мир будет достигнут, сказал я. Рано или поздно. Наша задача, просто продолжать двигаться вперед. Разве ты не заметил эволюции? Кланы слились в деревни, а деревни в альянсы. Тенденция такова, что вскоре, да, вскоре, все сольется в одну организацию, и тогда настанет мир. Конечно, шиноби, без постоянных войн, скорее всего, зачахнут. Но это уже будет не наша проблема, а проблема тех, кто придет к такому. А что касательно, сколько тебе ждать? Ты же богом себя величаешь, разве боги не бесконечно бессмертны и бесконечно терпеливы? Удивленно спросил я. Пейн замолчал, даже у мертвых могут шевелиться шестеренки, хотя, я услышал твой ответ, Сиджи Учиха, но, я не могу тебе довериться, ты не бог и не можешь искать путь, умри, вот и верь после такого в человечество, сказал я, блокируя удар Гакида. Сражение началось вновь, я заблокировал два удара Гакида и бросил дымовую бомбу. Так, ограничение поля зрения есть, я накинулся на Гакида, начав того избивать. В дыму он мог ориентироваться, лишь как обычный шиноби, что и было для него проблемой. Тут на дым навалилась огромная, многоглавая собака, большая тварь. Удивленно воскликнул я, отправив в нее молнию с помощью Рейдзю. Тут же на собаке появилось еще три головы. Сначала, надо справиться с Чикушида, призывающим всяких тварей. Затем, Нингинда и Гакида. Шурада, для меня не представляет опасности, а Тинда, со своей гравитацией, имеет свои ограничения, которые я смогу использовать. Сближаюсь с Чикушидой, пригибаюсь от его удара. Тут же достаю Масамуны, напитав его молнией, и рублю по телу. Удар останавливает Гакида, который блокирует, поглощая молнию. Сзади атакует Нингинда. Опасно. Поглотитель душ. Не хочу я испытывать удачу. Я отпрыгиваю в сторону. Меня преследует носорог. Бурайкан. Белый шар был впечатан в лоб носорога. Атака снесла носорога точно в собаку. Число голов, которой стало напоминать веник, как в старом русском анекдоте про змея Горыныча и веник, один. Все же, сражаться 1 на 5, слишком жестоко, сказал я. Тогда, сдавайся, я дарую тебе легкую смерть, как человеку, что смог выдать мне ответ. Первый, за долгое время. Я не Наруто, и силы сюжетной брони тут нет. Хотя, с Ринниганом, я бы легко научил Пии назвать мамочку, но это немного нечестно, не так ли? Примем его игру. Это верно, 5 против 1. Не кажется вам, что это слегка нечестно? Маку Буншин но Дзюцу. Глаза Пейна округлились. Получи гранату. Я создал по 5 клонов на каждое из тел. Теперь 5 на каждого, и не смей обвинять меня в бесчестной игре. Остался только один вопрос, прежде чем мы начнем. Сколько же лет я ждал возможности произнести эту фразу? Тебе клонов с Сусана или без? Пейн молчал. Тогда, позволь мне ответить за тебя. Мысленная команда, и каждый из клонов покрылся желтой чакрой. Ну, а я, пока посмотрю, как наш божок справится. Я создал скамейку с помощью дерева. Не буду желать тебе удачи, она бы тебе все равно не помогла. Сражение было довольно быстротечным. Клоны сразу смогли отпинать Чекушида. Нингинда пытался прорваться ко мне, но на него навалились сразу 10 клонов, те, что пришли от Чекушида. Гакида поглотил чакру Сусанаа у своих клонов, но дальше мои клоны его не пустили. Он увяз в рукопашке. Пин держался, и держался неплохо. Даже в рукопашке его тела отбивались. А во, Шурада я недооценил, он смог уничтожить 2 клонов. Хм, может он не так уж и плох, а, все, Нингинда сдулся. Гакида и Шурада отбивались до последнего вздоха, но их буквально взяли количеством. Тинда взмыл в воздух, клоны бросились на него. Шинратинси, их всех отшвырнуло. Вот за что люблю деревянных клонов, они крепче обычных, теневых. Ну что, с тебя хватит? Спросил я, смотря на парящего Тинда. Знаешь, я вижу тебя впервые, вру. Но я не мог не заметить, что к этому телу у тебя, как будто особое отношение. Ты дал самую невероятную способность, Ринниган, именно ему. Скажи мне, это какой-то родственник, из чего я должен тебе отвечать? И откуда ты вообще знаешь о Риннигане? Спросил Пейн. Ну, как бы, промямлил я, активируя свой Ринниган. Откуда он у тебя? Прорычал зомби. Почти оттуда, откуда и у тебя, но в отличие от твоего, приобретенного, этот Ринниган, мой, родной. Я сам его пробудил. Истинная сила глаз открывается лишь истинному владельцу глаз, коим ни ты, ни даже твое настоящее тело, не являетесь. Иначе бы ты не ныкался по подворотням, управляя зомби. Ублюдок. Бекутонаэма. Я направил тело Пейна вниз. Параллельно, я подчинил обломки вокруг, направив на него. Шинратинси. Обломки были расшвырены в сторону. Я сблизился с Тинда. Ты не умеешь использовать Ринниган. Проговорил я, глядя ему в глаза. Расинган. Тинда греб каноничненько. Так, сжечь все. Приказ поступил Хамусуби. Что было внутри барьера никто видеть не мог. Фуин держалась, Кушина его не снимала. Я вышел из барьера. Хокаге сама, передо мной спрыгнул Фугаку. Мы провели разведку и нашли настоящее тело Пейна. Им оказался некий Нагата Узумаки, как мы поняли. Однако Лжимадара забрал его Ринниган. Биджу. Обито перестраховался, а ведь я был уверен в приказе, что отдал Кушине. Она бы уничтожила Ринниган Нагата, слишком уж опасные глаза, учитывая, кто их истинный обладатель. Но Обито банально успел раньше. Пока есть второй Ринниган, мои планы касательно Джуби находятся в подвешенном состоянии, ведь призвать Гидамаза может каждый их обладатель. Я сразилась с Лжимадарой, сказала Кушина. Все в порядке, взглянул я обеспокоенно на жену. Да, кивнула она. Он сказал, что это он дал глаза Нагата. Понятно, кивнул я. Он меня чуть не словил, если бы не Рейдин. Мы телепортировались, а он забрал Ринниган, когда мы вернулись. Мда, все же Камуи, полезная способность, мне почти жаль, что у меня ее нет. Ну ничего, Обито когда-нибудь у меня точно допрыгается. Лидер Акацки, как много в этих 2 словах, не особо, учитывая, что настоящий лидер Акацки отобрал у лидера 1 из 3 великих дадзюцу, и сам теперь неизвестно где. Плюс 8 из 9, мир пока не знает о выходке Би, хотя... там же щупальца запечатали, Конан. В общем, устроили ей встречу с Джирай. Поплакала на его плече. Нагата, жив, Риннеган не у него. Нагата Узумаки мы навеки заключили в тюрьме. Спасло его поручительство Джирай. Да и банально жаль мне его было. История его была довольно печальной. Из разряда хотел как лучше, а получилось как всегда. Поначалу, сладкая парочка хотела вернуться в дождь. Но я финта ушами не понял и просто поставил перед фактом. Они наши заложники. Нагата навеки под арестом. Конан пришлось принять навязанный брак с Шисуи. Действительно, я случник, но такой уж мир шиноби. Пока сам не рявкнешь, другие даже не почешутся. Вообще, хватит. После совета пяти Каге, который канонно учредила Йоцуки, призываю Гидамаза. Печатаю туда частицу чакры Кушины и возрождаю Джуби. Но перед этим надо устранить, точнее, как я понял, навеки запечатать одну проблему. Зицу, черного, нельзя убить, ведь он, буквально, сгусток воли Кагуи. Но вот запечатать. Выловлю его, дабы вывести его из игры, на собрании пяти Каге. А затем, сыграем в четвертую мировую войну шиноби. Без воскрешенных, немного намеренно поддамся обитой, выделю участие скрытого листа. И вуаля, мы станем доминирующей деревней в мире. Мы и так ей являемся, деревня, в которой Хокаге, что победил и стал Джинчурики Джуби. Примечание автора. 1. Кто не слышал анекдот, отрубил Иван-царевич змею Горынычу одну голову, а на ее месте две новых выросло. Отрубил вторую, четыре новых выросло. Так и стебался Иван-царевич над бедной зверюшкой, пока он не стал похож на веник. Всем привет, дорогие друзья. Вот и новая глава снизошла. Мы двигаемся к своему логическому завершению и опять, я не могу сказать, сколько глав осталось, ибо я просто-напросто, во-первых, не знаю, какую вероятность выбрать, а ведь событий не так много осталось. Во-вторых, я могу по-разному раздробить оставшиеся куски текста на главы. Да-да, вот вчера эта глава могла бы выйти в виде двух, а сегодня, это одна большая глава. Но вы не волнуйтесь, конец близок, и я не тот человек, что бросит произведение. Глава 65. Тень огня четвертого поколения. 29. Сбор пяти Каге. 1. Ты все поняла? Спросил я у Конан, теперь уже Учиха. Выбора у вас особого не было, после того, что вы натворили. Я поняла, Хокаге сама, склонила голову Конан, стоя рядом со своим новым мужем. Не сказать, чтобы она была особо недовольна результатами. Шисуи Учиха, один из сильнейших шиноби моей деревни, красавец. А Конан, как и любой другой женщине, и кунайчи из списка женщин мы не исключаем, не была чужда мечта о женском счастье. Конечно, сама мечта была задвинута на задний край, за амбиции спятившего Нагата. Но все же, у нас в деревне я предложил ей все же выбор. И она сама выбрала Шисуи. Тут, как говорится, совет да любовь. Хотя, Шисуи сам по себе это воспринял, как Какаши воспринял Ханари, миссия ранга С, но какие его годы, стерпится. Тогда вы свободны, махнул рукой я и углубился в отчеты. Ремонт обойдется в 150 миллионов рио. Риа уже выслал помощь скрытому листу. И вместе с его посыльными из столицы сюда заявилось трое шиноби облака, что ожидали моей аудиенции. А вот и они, в сопровождении Мината. Троица, которую обучал Джинчурики, обычной быть не может. Но меня особо интересовала Самуи. Нет, не ее бюст. Когда у тебя в женах такая красавица, как Кушина, да еще и не стареющая, волей-неволей, о бюстах и прочих выпуклостях других женщин начинаешь забывать. Она просто один в один, Мината Намикази. И сейчас я пораженно косился на нее и на Мината Самуи. Она довольно высокая, светлокожая женщина с блондинистыми волосами, стриженными под каре. Она носит облегающую блузку с короткими рукавами и глубоким V-образным декольте, которое подчеркивает ее значительные формы, с сетчатой майкой под ней, короткую темно-зеленую юбку и красные нарукавники, высокие сапоги под цвет юбки и бронежилетку Магакури, который прикрывает только ее живот. Мината, кажется, уловил причину моего подвисания, как и Самуи, но взгляд Самуи остался холодным и спокойным, а Мината отчаянно замотал головой. Если учесть, что он сирота и о его родителях нет упоминания, вполне возможно. Что же до остальных? Каруи, темнокожая кунайчи с длинными остроконечными красными волосами и янтарными глазами. Она носит длинное платье с короткими рукавами, в комплекте с боевым жилетом Кумагакури, две простые желтые серьги, ажурные чулки, высокие сапоги с белой подошвой и протектор, вшитый в белую бандану, и красные волосы. Узумаки. Вполне возможно, но даже если это и так, переманивать ее в деревню сейчас мы не можем, хотя Тесб сделать это нам не помешает. А мой, молодой темнокожий ниндзя Кума с короткими, взъерошенными, белыми волосами и темными глазами с заметно выступающими ресницами, изогнутыми вверх от углов. Он носит темную одежду, состоящую из толстовки с капюшоном и красными напульсниками, защитных чехлов Кума Гакури и черного протектора, традиционно расположенного на лбу, вместе с боевым жилетом Кума. Оружие, а с собой у Самуи было танто, у Каруи и Амои были катаны, отобрали. Таковы порядки для всех шиноби из других деревень. В этом кабинете его может иметь лишь шиноби Канахи. Итак, завершил я осмотр троицы. С чем пожаловали в скрытый лист шиноби скрытого облака? Хокаге сама, взяла слово Самуи, у меня к вам послание от Райкаге сама, она достала свиток. Так, кивнул я, с потолка спустился Анбу. Троица даже не шелохнулась, тут и так ясно, если бы я хотел их смерти, мне и Анбу незачем звать. Кот принял свиток из рук Самуи, осмотрел его и передал мне. Важное же у Райкаге дело, отчего он не доверяет простой пересылке почты. Хаем, я развернул свиток и приступил к чтению. Если вкратце, он просил, именно просил, информацию об Учихире и вообще об остальных Акацки, взамен предлагал мне оплату техниками, деньгами, да хоть некоторыми спорными деревеньками поделиться. Видимо, потеря брата довела и до белого коленя. Раз уж он согласен просить помощи у кого-то вроде меня, я убил его отца, а он просит у меня помощь. Ну так и Люк Скайуэкер присягнул как-то Палпатину, один. Правда, потом все-таки уничтожил его. Мне такое не грозит, выйди сейчас против даже третьего Райкаге, я бы одолел его в пару движений. А вот заставить нынешнего Райкаге отступить от ненависти, стоит. Мужик он все же классный, до сих пор помню. Когда этот мускулистый мужик спрыгнул перед соскепсихом и такой: «Щенок, ты познаешь весь ужас моего гнева». И ведь познал, самому соски тогда нехило вломили. Учихара и Акацки. Согласен, на все условия, что предложил нам Райкаге, 5 техника ранга и 1 С-ранга, все стихии молнии, начальное руководство по стилям меча скрытого облака, тренировки, некоторые уступки в торговле, клиентуре и парочка деревень. Мой Хокаге-хомячок начал неистово смеяться. Вся информация об Акацке, а у нас она наиболее полная, составлена самой лучшей разведкой в мире шиноби и моими домыслами, которые верны, ибо я пришел из мира, где мир шиноби считался детским мультиком. Минато, передай мое разрешение в архив, пусть копируют всю информацию по Акацке и Рэя. Понял, Минато кивнул и быстро написал приказ, я поставил подписи печать. Хокаге сама, сказала Самуи, Райкаге сама будет очень доволен, и, ваша оплата, она будет вами получена лично от Райкаге сама, вы ведь участвуете в Гакаге Кайдан, да, кивнул я отправляюсь завтра утром, еще раз спасибо, Хокаге сама, склонилась Самуи и ее команда, не смею задерживать, они покинули кабинет, Минато, вызови мне Рейдина и Саске, они будут моими сопровождающими на Гакаге Кайдан, разумно ли это, спросил Минато. Ты оставишь Кушину здесь, вдруг Мадара, лжемадара, и ты кое в чем заблуждаешься, я оставлю Кушину здесь под охраной шиноби С-ранга. Плюс ко всему, Рейдин и Кушина изобрели печать на основе Хирайшина. Стоит только Рейдину ощутить опасность рядом с его матерью, как он тут же телепортирует ее к себе, печать настроена на насильственную потерю сознания, попытку перемещения, которую использует лжемадара. Ты ведь помнишь, что у Какаши та же способность? Спросил я, перестраховщик, только не говори мне, что ради Миры ты сделал бы меньшее, улыбнулся я и вернулся к оформлению отчетов. В сопровождении Саски и Рейдина я покинул скрытый лист, дул легкий ветерок, светило солнце. Все же страна огня прекрасна, из всех стран у нее природа наиболее похожа на ту, к которой я привык, еще будучи Сергеем Збруевым. Вдруг в меня полетели кунаи и сюрикены. Я достал кунаи из рукава и отбил все железо. Саски и Рейдин встали в позицию, приготовившись к сражению. Я присмотрелся. «Вам нужен Хокаге?» – спросил я у шиноби в масках. «Или конкретно я? Ты умрешь за то, что сделал». Я активировал Шаринган. 9, 10, 11. Всех 20. Посчитал я врагов. «Рейдин, Саски, не лезьте, я хочу немного растрясти кости. Но отец...» «Тебе сражение с Пейном было мало?» – спросил Рейдин. «А что поделать, вдобавок эти хотят атаковать меня количеством, не качеством, надо бы вспомнить, какого это прирезать парочку команд слабосилков. не недооценивай нас. Меня атаковали шиноби, но я перерезал его глотку. Во второго метнул куной, который вспорол ему горло. Кровь оросила поляну, но я не закончил и, даже не снимая одежду Хокаге, устремился на противников. Третьему я всадил куной в глаз, четвертого обезоружил, забрав его катану, и начал танец смерти. Отбил куной и на завершении замаха отрубил голову. Техника огня, получите ответку водяным снарядом. Пар опустился на поле боя, я влетел в завесу пара. Через 3 секунды из него раздались крики боли и отчаяния. Наконец, последняя кунайчи, держась за обрубленную правую руку, пала на колени передо мной. Так, я жду ответа на мой вопрос. Почему вы напали на меня? Ха! Будь ты проклят, прорычала женщина. Будь по-твоему, я всадил ей в череп меч. До момента ее смерти я посмотрел ее воспоминания. Давняя заварушка с деревней лесов. Кажется, они сами саботировали переговоры с нами, в результате, мы их прирезали, а остатки, решили поиграть в партизанов. А тут еще и выяснилось, что Хокаге идет и охрана у него, 2 шиноби, вот и напали на меня, мстители. Я вздохнул и посмотрел на некогда красивую поляну. Части тел, внутренние органы, кровь. Мда, сдерживаться я не умею. Идем дальше, сказал я Рейдину и Саске. Постепенно пейзаж сменился на поля, которые затем покрылись снегом. Гокаге Кайдан традиционно проводится на нейтральной территории. А где у нас нейтральная территория? Верно, у страны, которая решила не присоединяться к этому безобразию. Страна железа, страна самураев. Апчхи, чихнул Саске. Видать, вспоминают. Да кому ты нужен, улыбнулся Рейдин. Наверное, просто недооценил погоду. Чё, опять они за старые. Рейдин и Саске, лучшие друзья, но их соперничество, это то, что остается, несмотря на дружбу. И вот опять они принялись за старые. А ну прекратите собачиться, прервал я их разговор. Здесь рядом я чувствую шиноби, и невероятно сильных, добавил Рейдин. Враг, спросил Саске, Каге Буншин но Дзюцу. Я принял решение создать разведчика. Тот прыгнул в лес и развеялся спустя 30 секунд, добровольно. Скрытый песок, там нашел собаки, Тимари и какой-то Джонин Наунеем. Это союзники, сказал я. Но на Гокаге Кайдан мы должны явиться порознь, таковы правила. П.Ф., фыркнул Саске. Небось считается, что мы можем сговориться в пути. Не только, еще можем накостылять друг другу перед самим саммитом. Такое было, когда второй Цучикаге и Мизукаге сцепились, не дойдя до места сбора и друг друга прибили. «Пошли», — сказал я. Дальнейший путь, исключая несколько особо зарвавшихся животных, прошел без происшествий. «БРРР, тут все же холодно», — сказал Рейдин. «Могу предложить вам чашечку чая, какао, кофе», — сказал Мифуни. «У Мифуни длинные седые волосы, длина которых практически достигает пояса, в то время как его голова окутана бинтами. Его глаза имеют темный оттенок с выраженными морщинами под ними, а на лице имеются усы и бородка. Рядом шли его подчиненные, Акиски и Уракаку. Кстати, Мифуни немного необычный самурай. Он сам по себе, и есть даймё страны железа. У них нет болезни монархии, то есть выбирается достойнейший самурай, а решают они это целым ритуалом. И тут мало обладать силой, надо уметь вести за собой людей, разбираться в управлении землями, политике, экономических отношениях. Довольно занимательная практика. Болезнь династии, точнее монархии, довольно знакомая штука. Ты можешь быть Тайвином Ланнистером, лучшим правителем, феодалом, даймё, но все, что ты сделаешь, бесполезно, если твои дети это все просрут. К примеру, наш даймё. Нет, Риамадака неплохой правитель, но все его преимущества в том, что он неплохо разбирается в людях и ставит на места лишь тех, кто способен оправдать себя на этом месте. Но сам по себе он довольно нерешителен и труслив. К примеру, бунта 6 ниндзя-защитников можно было избежать, если бы он более четко очерчивал границы обязанностей этих идиотов. А вот его отец, Ода Мадока, вот это была личность. Знаковая, прогрессор, литератор, ученый, отличный лидер и неплохой воин. Вот и контраст. И у страны железа проблем с правителем нет в целом, ведь они всегда выбирают лучшего из лучших. Время до начала переговоров пролетело быстро. Наконец, нас запустили в зал переговоров. Комната была довольно просторной, в центре ее стоял полукруглый стол. Он, как бы делился на 5 секций. Над каждой секцией висел знак страны представителя. Я сел во главу стола, по правую руку от меня сидела Мейтируми, правее нее разместился Анаки. По левую руку разместили Баки, который, кажется, стал мускулистее, да и чакры прибавил. Видимо, должность Казекаги обязала Джонина налечь на тренировки. Левее Баки села и Йоцуки. Наши охранники разместились на балконах. «Приветствую», — начал Мифуне. «Мы собрались на пятом Гакаге Кайдане по просьбе Райкаге Дона», — сделал он полупоклон в сторону Эя. «Раз уж я созвал нас всех сюда, я начну. Дело в том, что совсем недавно появилась организация Акацки, что начала похищать джинчурики, начал Эй». «ПФ», — фыркнул Анаки. «Браво, только сейчас заметил, совсем недавно появилась. Я, в отличие от вас, не использовал Нукининов для реализации своих геополитических амбиций», опустил шпильку Эй в сторону Анаки. «Прекратите», — прервал их Мифуне. «Мы сюда пришли обсуждать Акацки, а не для чего каждый из всех присутствующих здесь их использовал. Какие вопросы, Райкаге? Если хочешь что-то обсудить, подойди и скажи в лицо». «Ах ты, Райкаге Дона», — воскликнул Мифуне. Эй мгновенно пришел в себя и сел. Да, он довольно быстро вскочил и начал генерировать ки. Так и до драки недалеко. «Я продолжу», — Эй гневно зыркнул на Анаки. «У меня вопрос к Хакаге». «Я слушаю», — кивнул я. «Вы знали об опасности Акацки?» — спросил он. «Нукинины С-ранга сбиваются в стайку, само по себе это явление меня насторожило, так что я начал собирать информацию о них. Еще тогда, 16 лет назад, когда один из них явился в деревню, прямо на роды моей жены и попытался утянуть Биджу, а еще, вытянул прямо у меня из-под носа Джона Лайта, шокировал я истинных японцев тем, что смог выговорить букву Иль. Откуда вы знали про опасность этой организации?» — спросил Эй. «Это допрос, перешел в атаку я». «Нет», — покачал головой Эй. «Просто вопрос. Вы, Хакаге, пока лучше всех себя показали в борьбе с этой организацией. Сколько вы там их членов уничтожили? Двоих, четырех, в том числе и обладателя Риннигана. Когда к тебе в деревню, народы твоей жены, является чокнутый псих и называет себя Учихой Мадарой, хочешь не хочешь, а будешь копать под него, что удивительного, что я решил отомстить этим взорвавшимся наглецам?» Спросил я уже, считай, у всех Каге. При упоминании имени легендарного Учихи Анаки посмурнел, видимо, вспомнив свою встречу с ним. Остальные лишь стали немного серьезнее, о нем они лишь слышали, но не видели. Просто так много информации, создавалось впечатление, что это вы создали организацию, она вышла из-под контроля, вот вы и решили ее слить. Огорошил всех Анаки. Хакаге Дона перевел на меня взгляд Мифуне. Я могу с тем же успехом назвать себя создателем Акацки, ведь истинный лидер этой организации – Учиха Нукинин с Мангёки Шарингеном, а Учиха, как известно, достояние скрытого листа. Тем не менее, заявляю, что к действиям Акацки мое селение не имеет никакого отношения. Учиха, что смог контролировать третьего Мизукаге моей деревни, сказал Имейтируми, а ведь он был джинчурики Трехвостого. На такое способен только Учиха Мадара. Вообще-то, Фугаку, я, Шисуи, скорее всего Рэй уж точно Обито. Но зачем всем знать часть про меня, Фугаку и Шисуи? Это лишь посеет смуту. КХМ. Теперь к цели собрания, сказал Мифуне. Да, прорычал Эй. Акацки, угроза всему миру, нам надо совместными усилиями уничтожить их. Канон, привет, я тебя долго ждал. И как ты себе это представляешь? Спросил Анаки. Создадим альянс для борьбы с одной организацией, и это после всего того, что было. Это правда, кивнул Баки. После всего того, что произошло, всем будет трудно вновь доверять друг другу. Но тебе не мешает доверять скрытому листу, будучи с ним в альянсе, заметил Эй. Мужчины, вам лишь бы оружием побрицать, хмыкнула Мей. А что можешь предложить ты? Вскипел Эй. Если и создавать альянс, то нам нужен лидер, вокруг которого все и будет происходить, сказал Мифуне. Из всех селений, лишь у скрытого листа есть информация об Акацки, и именно они смогли лучше всех им противостоять. Их джинчурики не схвачено до сих пор, а последняя попытка Акацки сделать подобное потерпела крах. Вот что дает послезнание. Я не контролировал Мифуне. Он и сам предлагал мою кандидатуру, исходя из всего того, что есть я лучшая кандидатура. А то, что скрытый лист может быть создателем Акацки, вы не рассматриваете, или уже как-то забыли? Спросил Анаки. А тут все просто, Цучика Гедона. Они не могут быть не созданы мной, не тем более управляемы мной. Насколько мне известно, это вы использовали Акацки, когда создавали свой альянс камня. А потом, 5 лет назад, вы отпустили с Акацки на миссию Хана, Джинчурики Пятихвостого, и больше его никто не видел. Прошелся я по больной мозоли Анаки. За моей женой Акацки приходили дважды и оба раза проиграли. Действительно, кивнул Баки. Если это будет Хокаге Дона, то я согласен на такой альянс. Аналогично, сказал Имей. Вот для чего я сколачивал альянс огня не только из малых стран и деревень, но и из великих стран и деревень. Что Мей, что Баки, оба здесь они, формально, независимые стороны. Сам принцип саммита пяти Каге еще не переработался, в виду создания великих альянсов деревень. Да, самураи знали про альянс, но пока не смогли кардинально переработать. Все, до чего они додумались, предупредить всех о запрете встречи до самого саммита из-за возможного сговора. Эй выглядел рассерженным, но он прекрасно понимает, что у меня есть все задатки для лидера альянса Шиноби, Аанаки. Да, он опытнее, старше и мудрее, это точно, но одновременно, он был скомпрометирован связями с Акацки. Еще, Кушину Акацки не поймали и не поймают, так что, выбор очевиден. Вдруг, Рейдин спрыгнул рядом со мной. Все обратили внимание на моего сына. «В чем дело?» – спросил я, не оборачиваясь. «Я чувствую сильную чакру на уровень ниже». Вдруг посреди комнаты появился белый Зицу. «Ава-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Давайте, все вместе. Ха-ха-ха. Его схватил за горло Рейкаге. Ублюдок, где Рэучиха? Прорычал он. Как быстро, он, вниз, да, без сомнений. Рэучиха, спрыгнул вниз со ски. Ши, где он? Спросил Рейкаге, сбросив свое хари. Сенсор начал свою работу. Хакаге сама, разрешите, начал было Саске. Разрешаю, кивнул я, стараясь найти вторую часть Дзицу. Эта черная погонь должна получить то, что ей причитается. Уничтожать споры белого Дзицу я не спешил. Пусть думают, что все попались. Рейдин, обратился я к сыну. Как выйдешь из крепости на 3 часа 5 километров, найди и запечатай мне черного Дзицу. Все переговоры были произведены с помощью иллюзии Шарингана. Саске уже убежал, а Рейдин телепортировался. Что же, пора бы начать мне мою партию, вернее, финальные ходы. Примечание автора. 1. В истинном каноне Звездных войны, легенды, Палпатин не погиб на Звезде Смерти 2, а смог возродиться и даже переманил на свою сторону Люка. Глава 66. Тень огня 4-го поколения. 30. Сбор 5 Каге. 2. Мама. Мама Саске была лучшей во всем, лучшей мамой на свете. Микото была великолепной женщиной и матерью. Сильна, добра, красива. Саске запомнил ее именно такой. Но все изменилось тогда. Псих, натуральный псих убил ее. Уже позже отец рассказал самому Саске о цели Рея. Цель. Он просто хотел силы. Силы, за которую платой оказалась жизнь его матери. От осознания этого Саске хотелось убивать. Он хотел разорвать на части Рэучиху, монстра, что отобрал у него мать. Уже тогда, в 9 лет, он хотел во что бы то ни стало получить силу, неважно какую, и убить Рэучиху. Его враг силен. Что с того? Он убьет его даже ценой своей жизни. Именно так думал Саске. Затем была Академия Шиноби в скрытом листе. Хотя он поступил еще когда Микото была жива. Родители гордились им, весь клан гордился. Работа в команде и настоящая жизнь ниндзя. Убийство шокировали Саске. Как же, убить Нукинина? Да он сам чуть не расстался с завтраком от своего первого убийства. И, в конце концов, он встретил ее, Айнара. Девушки и женщины всегда бесили Саске, как и его друга Рейдина. Они были двумя главными красавчиками своего поколения. Плюс, каждый из них сын важной шишки. Все девушки условно мужчинами всегда делились на 3 типа. Девушки, что встречаются с тобой ради денег положения. Девушки романтики и фригидные. И все 3 типа валились перед ним и Рейдином. И это бесило. Но потом он встретил ее, троюродную сестру его друга Шикамару. И она была настоящей ледяной, как способности Хаку ледяного листа, принцессой. Она не была верхом красоты. Она просто игнорировала все и вся, как ледник. Поначалу Саске был удивлен. Даже холодные, фригидные стервы недолго устаивали против чар красоты Учиха. У кого-то побеждала расчетливость, у кого-то романтика. Но ай были безразличны, что он, что Рейдин. И она даже не прятала чувства. Сам Саске только потом осознал, что его состояние, при котором его буквально бесило, что ай даже не смотрит на него, и называется любовью. Холодные, синие глаза. В них можно было утонуть. Полгода, именно столько он добивался благосклонности Ай, и его старания были вознаграждены, она его и только его. Но теперь, перед ним встала новая, точнее старая, цель. Он вспомнил, чего ему не хватает. Головы Раяучихи, желательно отделенные от тела им самим же, и не только ему. Эта мразь разозлила Рейкаге, с которым он временно объединился в отряд. Сиджи, Хокаге, разрешил ему поучаствовать в предприятии по уничтожению этой мрази. «Так почему ты все-таки с нами пошел?» – спросил Даруи, страж Рейкаге. «Действительно ли все Учихи хотят его убить? Он убил мою мать», – сказал Саске в ответ, на что другие шиноби направили на него сочувствующие взгляды. Сам Рейкаге бежал перед ним, вдруг он остановился. «Он забрал моего брата», – сказала Йоцуки. «Что чертовы Акацки делают с Джинчурики, знаешь?» – спросил он, оборачиваясь в полоборота. «Да», – кивнул Саске, в подробности не вдаваясь. «Хорошо, заберешь его Шаринган, мне плевать на ваши проклятые глазки, но его голову я возьму себе. С точки зрения деревни, мы не проигрываем. Да, Шаринган – достояние Конохии, если бы он попал в Кума. А так, да, по-видимому, выставить его голову в квартале Учих не выйдет. Уж слишком она ценна для Рейкаге, но Шаринган не попадет в Кума, и то хлеб». «Я согласен», — кивнул Саске. «Думаю, Хокаге сама послал меня в первую очередь за ним. Не переоценивай себя, парниша, если бы Сиджи Учиха хотел послать кого-то за Шаринганом, то пошел бы сам. Впрочем, он скорее пошел на поводу у тебя. Ладно, хватит разговоров. Ши, где он?» «Прямо под нами, сражается с самураями», — проговорил блондинистый страж Рейкаге. Рейкаге покрылся чакрой из молнии. От него фанило убийственной мощью. «Невероятная сила. Рейкаге сама», — сказал Даруи, — «вы же не собираетесь». Рейкаге не ответил, а просто исчез. Удар проломил пол, что обломками упал на нижний уровень силы. У Цунаде Синджу силы в разы больше. Основа — скорость. Удар был нанесен на такой скорости, что просто убрал необходимость силы. «Щенок!» — прокричал Рейкаге Рея. «Ты познаешь весь ужас моего истинного гнева». Рэя стоял посреди тел самураев. По кунаим, что он держал, стекала кровь убитых им стражей. «Рейкаге», — удивился Рэя. «Впрочем, неважно, моя роль — отвлечь вас от него». Рэя кинулся в атаку на Рейкаге. «Суитан, Суиджинхики», — атаковал Даруи Рэя. Сам Рэя попал в поток воды. «Райтан, Кагенкиха». Молния прошлась по воде и оттолкнула Нукинина в сторону. «Катон, Хаукацумабинино Дзюцу», — атаковал его Саске. Рэ увернулся ото всех лепестков феникса, и тут же перед ним оказался Рейкаге. Рейкаге атаковал того ударом кулака, но Рэ пригнулся. Саске метнул сюрикены, напитав те чакрой молнии. Шаринган позволял не задевать союзников, но Рэ отпрыгнул назад, совершив фляг. Рейкаге продолжил преследование и нанес град ударов, но Рэ очень эффективно уклонялся от ударов. Наконец, Рейкаге отпрыгнул. Следующая атака была совместной. Он и Даруи одновременно применили дальнобойную технику молнии. Саске использовал разряд молнии, а Даруи – лазерный цирк. Но Рэй от всего уворачивался. «Что за фигня?» – спросил Рейкаге. «Он уворачивается от всего. Рейкаге сама, при его уворачивании, у его левого глаза собирается чакра. Она там находится постоянно, но особенно большой приток, когда вы все атакуете. Есть мысли, парниша?» – спросил Эйю Саске. «Наверняка, это способность его мангёки Шарингана, либо заглядывание в будущее, либо улучшение всех параметров восприятия, а может, даже, изменение, или искривление пространства». «Рейкаге сама», — прокричал Ши, — «его чакра собирается у правого глаза». «Приготовьтесь, сейчас будет техника мангёки Шарингана», — прокричал Эй. Саске приготовился ко всему. «Что будет? Он, как Хокаге, оживит объект, или, как его отец, пошлет черное пламя, а может, как Шисуи, подчинит их всех лишь взглядом». Раздался свист, миг, и правая рука Рейкаге была отрезана. «Гха, невидимые клинки», — прокричал он, отпрыгивая в сторону. «Невидимые клинки, и судя по всему, они игнорируют вообще все». Рука Рейкаге была отрезана, как травинка. Он шиноби уровня Каге, наверняка укреплял свое тело чакрой. Плюс нинтэйдзюцу, одно из трех. Вдруг из-под земли явился белый зицу. «Рэя», — окликнул он Нукинина. «Ну чего еще?» — спросил Рэя. «Я слегка занят. Черный зицу был уничтожен Рейдином Учихой. Мадара приказывает тебе уйти и помочь кисами». «Черный был уничтожен?» — спросил Рэя. «Запечатан», — уточнил зицу. «Рейдин Учиха отправил его навеки в печати, сам телепортировался. Но сейчас, главное, помочь кисами. Он оказался сильнее, чем ожидалось». «Тьфу», — сплюнул Рэя кровь. «Осьминоги едят акул. Надо было по-другому нам нападать, но неважно. Раз уж все так плохо, Я должен уйти. И куда намылился? Спросил спокойный и ровный голос. Хокаге, Сиджи Учиха стоял на обломках потолка. Стоял при полном параде. За спиной было облако и шар огня. В правой руке – меч. Отец, проговорил Рэя, не называй меня отцом. Вспылил Хокаге. Ты никогда не получишь на это право. Эй, Хокаге, сказал Рейкаге, он моя цель. Да жив твой брат, сказал Хокаге. Он обманул всех щупальцем осьминога. Что? Прорычал Рейкаге. Жив, значит, ну это ненадолго. Вы не против? Вдруг проговорил голос из-за спины Рэя. Если я присоединюсь, Мадара, или он уже Мадара, он попытался телепортировать Рэя Учиху, но Хокаге был в разы быстрее, создав Сусанаа и отправив Тамаи прямо в Рэя. До того, как телепортация окончилась, Тамаи влетела в тело Рэя, того откинула на добрые метров 20. Сзади ожил пол и попытался нанизать Рэя. Он применил Сусанаа и пики обломались о черный доспех. Мадара попытался помочь Рэя, но был атакован Хокаге и Рейкаге одновременно. Он был вынужден стать неосязаемым. В то время Саски скооперировался с телохранителями Рейкаге. Райтон, Райкочу, сложил печать Ши, породив вспышку. И именно это и стало гибелью Рэя. Райтон, Дабуру Куропанса. Две черные пантеры ударили в Сусанаа Рэя. Оно покрылось трещинами, ведь сверху в него попала молния со стороны четвертого Хокаге. Он отправил свое грозовое облако. Саски воспользовался проклятой печатью, что оставил ему погибший Нукинин, Арачимару. Не то, чтобы он не любил эту технику, но пользовался ей очень редко. Райтон, Курочидари. Он ударил точно в трещину Сусанаа. Водает. Послышался шокированный возглас Даруи. Парень сам освоил черную молнию. Видимо, это была какая-то особая техника облака. Так или иначе, Саски прошиб Сусанаа и дошел до Рэя, почти не растеряв мощи Чидари. Секунда, и он пронзил Рэя Учиху Чидари. После такого не выживают. «Мама», – прошептал Рэя, – «ты, мама», – сказал Саски, достав руку, что была в крови предателя. «Ты отомщена». Слеза скатилась по щеке Учихи. Слеза радости, что была вызвана смертью врага. Врага, что искупался в крови его матери, наплевав на все. «Урод», — проговорил Мадара. Он уклонился от Сусанаа Хокаге и атаки Рейкаге и устремился в сторону Саски. «Саски, он хочет забрать Мангёки Рэя, не позволяя этому произойти», — прокричал Сиджи Учиха и отправил молнию в сторону Мадары. «Мангёки? Нет, он не отдаст эту силу этому ничтожеству». Саски хотел уничтожить Мадару. Он сосредоточился, мир преобразился, стал четче. И, вдруг, на Мадаре вспыхнуло черное пламя. «Не может быть!» – прокричал он. «Мангёки! Откуда?» «Мангёки, что был вызван радостью от свершившейся мести, уронил в пол свою челюсть Хокаге. Невероятно!» Мадара телепортировался. Рейдин быстро телепортировался к выходу из крепости. «Черный Зицу! Из всех Акацки!» Про него было меньше всего известно. Отец как-то обмолвился, что убить его нельзя. Видимо, отец что-то почувствовал. Сам отец, обладает Риннеганом и, может, увидел и понял что-то, чего не смог понять сам Рейдин и остальные. Но это и не важно. Его цель – навеки заточить черного Зицу. И у него есть подходящая печать. Нет, страж ада уже расходован. Вдобавок, его надолго не хватает. А исходя из того... Что сказал отец, его надо запечатать навсегда. Лишь две печати могут навсегда, без дополнительной подпитки, запечатать живое существо. На джинчурике, печать всегда подпитывалась самими джинчурики. Их волей, ментальной силой, чакрой. Две печати. Печать шинигами и печать пьяных снов. Странное название для запечатывающей техники. Печать пьяных снов. Это смесь фуиндзюцу и гиндзюцу. Жертва навеки вечные запечатывается в вечном сне, и никогда оттуда не вылезет. Именно эта техника размещена на легендарном клинке Тацука но Цуруги, также известный, как клинок Сакигари, Сакигари но Тачи, что сделал основатель клана Узумаки, что был одним из первых учеников Рикуда Сенина. И Рейдин получил этот клинок, отец ему его подарил. Где Хокаге смог его раздобыть, лучше не спрашивать. Его отец... Порой, может не ответите на наиболее простые вопросы. Рейдин распечатал меч. Выглядел он, как стандартная катана. Темное лезвие было исчерчено вязью фуин. Структура была настолько сложная, что его мать поняла лишь примерно половину. Рукоять катаны была необычной. Цуба, которая была выполнена в форме горлышка бутыли, что уже навевало мысли на необычность клинка. Сама рукоять клинка была полукруглой и действительно напоминала бутыль саке. Для применения меча надо перевести его в энергетическую, нематериальную форму. появится огромное, синее лезвие, прямо из меча, в энергетической, нематериальной форме. Меч имеет вид жидкости, а рукоять, в самом деле, становится бутылью. Что же, Рейдин чихнул. Пора бы опробовать этот клинок. Рейдин запрыгнул на ветку и понесся в сторону, указанную ему отцом. Правую щеку соднило. Тимари ему неплохо вломила. Дочь бывшего Казекаге его недолюбливает, хоть они и расстались друзьями. Рейдин сам не понял, когда влюбился в эту блондинку, хотя она сразу показала ему его место. Но в итоге, оказавшийся слишком свободолюбивым человеком, Рейдин сам порвал с Тимари, чем и вызвал ее ненависть к нему. Лучше пусть она Шикамару окучивает, а ему такая девушка не нужна. С другой стороны, кроткая и скромная Хината, хотя обещание Хиаши сама, что пообещал самому Рейдину, отрезать яйца, если он, Рейдин, допустит что-либо плохое в отношении Химихьюга, настораживала. Хоть помолвка смогла сгладить острые углы, хотя, Хиаши, все еще косится на него. То ли дело, Нейджи, что спокойно отнесся к выбору своей сестры и просто спросил у Рейдина, когда свадьба. Хотя и этот тоже, даун. В его голосе явно скользило «не женишься на Хинате, убью». В его понимании, не жениться на Хинате, значит разбить ей сердце. Хотя и сам Рейдин не мог такого допустить. Она любила его с первой встречи, всю жизнь. Теперь он осознает свои чувства. А Тимари? Что, Тимари? Пусть найдет себе другого подкаблучника. Хината, вот его путь. Так, ладно. Рейдин спрыгнул в кусты. Чакра, он чувствует чакру. Мгновение, и он применил маскировочную технику и скрыл свою чакру. Анализ ситуации. Сейчас, когда Мадара, или он лже Мадара, стоит рядом с Зицу, пытаться бесполезно. Ему нужен именно черный Зицу. Отец считает его проблемой, да. Пятерка Каге, просто сборище тупых идиотов. Даже не заметили мою технику спор, проговорил мрачным голосом Зицу. Это ту технику спор, которую Рейдин уничтожил, едва телепортировался. Идиот, если Каге не отреагировал на его технику, это не значит, что Каге не заметил. Его отец уж точно заметил. Судя по всему, проговорил Мадара, Рэ тяжело приходится. Что с кисами? Из-под земли вынырнул белый Зицу. Он нашел местоположение восьмихвостого и уже приступил к работе. Аре, все с ним плохо, он долго не протянет. Надо его вытаскивать, проговорил Шиноби в маске. Ты же говорил, что хочешь избавиться от Рэ, Тоби. Он узнал слишком многое о нашем плане и строил свои козни. Если и избавляться, то только не сейчас, проговорил Тоби. Он еще может нам помочь, хотя выискивать для него тот наркотик становится труднее и труднее. Я ему помогу, сказал Тоби, исчезая. Остальное на тебе.